И приехал он сейчас с единственной целью — влезть к хуторянке в свой бывший дом, переспать с ней, возможно, что-то вынюхать, а, возможно, что ночью нагрянут еще гости, те, кому выгодно захватить Ворожцова на ферме и уличить в блуде строгую жену Финку. — Давай его накроем, — по-свойски предложила Татьяна. — Нагрянем к утру на ее станцию и возьмем тепленьких. — А что мы будем делать до утра, а? — Ну, что-нибудь придумаем, — улыбнулась она. — Только убери трактор. Загони куда подальше в лес, чтобы глаза не мозолил. — Понял. Мгновенно воспылал он и запрыгнул в кабину. Татьяна выждала, когда он спрячет трактор за сопкой в лесу, пропустила его на крыльцо и отвязала овчарка. Ворожцов был в предвкушении, излишне суетился, много двигался, норовил приобнять, похлопать по ягодицам под легкомысленной юбкой и шортами. Потом пришлось ловить момент, чтобы провести бонзай. Бывший владелец фермы мешком хлопнулся на пол, можно сказать, родного дома, оглушенный и скрученный болью. Татьяна сдернула с вешалки автомат, передернула затвор. «Встать! На колени!» Держась руками за мужские достоинства, он встал, вытащил глаза, не в состоянии осмыслить, что происходит. Но не струсил, не затрясся, не превратился в животное, как обычно бывает с людьми подобного сорта. Татьяна уперла ствол в крепкий затылок, дала возможность прийти в себя и хоть приблизительно осознать свое положение. На удивление Ворожцов довольно скоро приобрел осмысленное выражение лица. — Отвечай только на мои вопросы. Металлическим голосом предупредила она. — Где мой муж? — Вот это я влип! Вместо ответа выдавил он, косясь на Татьяну. — Ты убил его? Она ткнула стволом потеющую шею. — Нет, что ты, нет, не убивал, даже не видел. — Кто тебе сказал, что муж находится на метеостанции? Кто? — Васёня, без всяких признался Ворожцов. — Мужик из нижних сволочей. Ох, и больно. Ты ж мне все отбила. — Сейчас и мозги вышибу, — пообещала она. — Откуда ты известна Васёне? — Не знаю. Встретились утром. Он и сказал, — говорит, — на хуторе твоем бабёнка. То есть ты одна осталась? Муж надолго уехал погостить на метеостанцию. — Вы с ним друзья? — Да нет, какие друзья? Он же того, псих, чокнутый после тюрьмы. Ты ездил к нему в Нижние Сволочи, да? Нет, он сам ко мне приехал на мотоцикле. Татьяна убрала автомат от затылка, села на табурет перед Ворожцовым, положив оружие на колени. — Не зря про вас говорили, — вдруг сказал он. — Я еще не поверил. — Что про нас говорили? — Вот вы, банда, — довольно смело выговорил бывший хозяин фермы. — Ну, или связанные с бандой, а сюда вроде как спрятаться приехали на время. — Видишь, говорили ж тебе, — подыграла Татьяна, — а ты приехал моему мужу ураган оставлять. — Да не поверил я, с виду-то приличные люди. — Кто тебе про банду сказал? — В народе, говорят. — Что, стоят и хором говорят? — Конкретно. — Бывший управляющий, он раньше у нас участковым работал, глаз набит. В таком месте, говорит, только бандиты могут жить. — Что еще про нас говорят? — Он снова отвлекся, задумчиво и болезненно поморщился. «Эх, дурак! Чуял ведь, что из-за бабы погорю как-нибудь, нарвусь на мужика или вот так вопрос слышал, подонок!» — напомнил Татьяна. «А, говорят, хозяева плохие, хозяйство не заводят, землю не вспахали, а живут припеваючи, в магазине как наберут, откуда и деньги? Живым мне от вас не уйти, да, нет? Неужели ты меня...» Не убивай, а я ведь ничего такого не сделал, если б поверил управляющему. Да ноги б моей здесь не было, не то ж там какие-то мысли насчет рогов. Не убивай. С удовольствием сейчас бы продырявил тебя в решето. Татьяна побрякала автоматом. Ну да потом тащить тебя, кровь замывать. Муж приедет, пусть тобой займется. Может, я вам того полезен буду, может, как-то искупить можно, а? Договориться? Только не со мной, поморщилась она. — С мужем. Свою кладовую на первом этаже помнишь, а? — Ну, помню, — насторожился Ворожцов. — Вот и ступай туда. — И не дергайся, спокойно иди, — она сняла ключ с стены. — Не бойся, стрелять не буду, но такую яичницу сделаю, в штанах не унесешь. Кладовую строил сам Ворожцов. Вернее, намеревался хранить там самое ценное, поэтому получилась надежная камера с дверью, обитой железом и коваными запорами. Сейчас там лежали мешки с комбикормом, закупленным еще с весны, на почти ненужном.